Еще бы ей остаться безразличной. По точным сведениям, принесенным Лущилихой, тот самый цыган, которого так ловко обманул председатель колхоза, оказался не таким-то простым цыганом. Из правления он нашел дорогу прямо в райком партии. И на другой же день туда вызвали Тимофея Ильича. Лущилиха имела сведения об этом от двоюродного племянника, что возил на победе самого секретаря райкома. Вчера племянник попутно заехал к ней пружником на полчаса, она угостила его ладанным вином, и он разговорился. Прогостевал не полчаса, а целых два. К тому часу, когда председателя колхоза вызвали в райком, племянник Лущилихи как раз зашел к секретарю райкома Ивану Дмитриевичу Еремину, узнать, поедут ли они сегодня после обеда в командировку по колхозам района или нет, и все, что происходило в кабинете у секретаря, видел своими глазами. В ожидании, когда Иван Дмитриевич освободится, присел он на уголочек дивана, и весь разговор Ивана Дмитриевича с Тимофеем Ильичем и с цыганом слышал слово в слово. Когда председатель колхоза Тимофей Ильич Ермаков вошел к секретарю райкома, у того в кабинете уже был цыган. Нашлись добрые люди, указали ему дорогу прямо в райком. Увидев цыгана у секретаря, председатель сразу потускнел и небрежно буркнул: «А, это ты, борода!» Цыган промолчал, сидя сбоку письменного стола секретаря райкома на стуле. Секретарь Иван Дмитриевич Еремин встретил председателя с улыбочкой, вышел из-за стола, протянул ему руку. — Давненько, Тимофей Ильич, не виделись. — А вы разве не знакомы? — с удивлением спросил он, указывая глазами на цыгана. Пришлось председателю подать руку и цыгану. — Немного знакомы. Цыган ничего, пожал ему руку. Тогда секретарь потушил на лице улыбочку и сразу огорошил председателя словами. «Но если знакомы, то тогда и совсем хорошо. Как ты, Тимофей Ильич, располагаешь? Лопаты вернуть или же деньгами за них расплатиться?» Тимофей Ильич коротко взглянул на цыгана и покраснел так, что наголо бритая голова у него стала как бурак. «Вы, Иван Дмитриевич, должно быть, не совсем у курсе». И он тут же подошел к большой карте, занимавшей всю стену в кабинете у секретаря райкома. «Вот нашего колхоза земля. Она, эта несчастная кобыла, где упала? У кургана?» Не оборачиваясь, через плечо спросил он у цыгана. Подошел к карте и цыган. Они все трое остановились у стены. «Нет, она только стала проходить мимо него и легла», — сказал цыган. Тимофей Ильич обрадованно переспросил. «Ты этот факт лично подтверждаешь?» «Лично подтверждаю», — спокойно ответил цыган. «Ну, тогда тебе и никакой райком не сможет помочь. Как это в песенке поется, понапрасну, Ваня, ходишь, понапрасну ножки бьешь». Тут секретарь райкома сурово перебил председателя. «Почему?» «Да потому что, дорогой Иван Дмитриевич, до Володина кургана, как вы знаете, нашего колхоза земля. А вот за курганом уже колхоза труженик. Раз она, перейдя этот курган, упала, мы за нее уже не отвечаем. Вот если бы она на нашей земле пожелала упасть, ну, тогда бы другое дело». И он уже взялся за свою соломенную шляпу, но секретарь тихонько придержал его за локоть. «Не спеши, Тимофей Ильич. Давай же теперь послушаем, что скажет твой приятель». «Черт ему, приятель!» Поворачиваясь к цыгану боком, отрезал Тимофей Ильич, за что секретарь райкома тут же наградил его сердитым взглядом. Он легонько взял Тимофея Ильича обеими руками за плечи и повернул лицом к цыгану. А тот пояснил. Зашаталась она, еще не доходя до кургана. Когда она в оглоблях мимо него шла, она же, считай, уже была мертвая. Нагло бритая голова председателя опять стала красной. «Ты шо, ветеринарный доктор, чтобы точно знать, живая она была тогда или мертвая? Ведь факт, шо упала после кургана». «Да нет, она его не перешла, брат. Прямо перед ним и легла. Здесь». И, взяв из стаканчика на столе у секретаря райкома толстый красный карандаш, цыган твердо указал это место на карте. Тимофей Ильич немедленно выхватил у него из руки карандаш, и это еще не все. Здесь еще межевой столб есть, полосатый. «У этого столба и упало», — сказал цыган. «При свидетелях там электрики линию тянули». «А куды она головой легла?» Прищуривая один глаз, спросил председатель. Цыган взял на столе из стаканчика другой синий карандаш и показал. «Вот сюда». На этот раз Тимофей Ильич и шляпу успел надеть. Опять, стало быть, на земле труженика. Цыган засмеялся, открывая все свои зубы. «Должно быть, она перед смертью с тобой посовещалась, куда ей лучше упасть». Не обращая на его слова никакого внимания, Тимофей Ильич только плечами пожал и протянул руку секретарю. «Вот видите, Иван Дмитриевич, теперь вы полностью в курсе». Но секретарь райкома как будто не заметил его протянутой руки и сказал совсем официально, уходя от карты в угол за свой стол. «Стыдитесь, товарищ Ермаков. Так или иначе, придется вам эти лопаты вернуть». Председатель как стоял, так и не сняв шляпы, и опустился на стул. «А чем же, разрешите, Иван Дмитриевич, узнать, мы будем на зиму виноградные лозы закрывать?» Секретарь развел руками. «Вот этого, Тимофей Ильич, я не знаю. Но, конечно, за своевременную укрывку лоз мы в первую очередь будем спрашивать с тебя. Вот если хочешь, договаривайся с ним. Может быть, товарищ согласится и деньгами взять?» Цыган отозвался: «Полюбовно все можно». Тимофей Ильич из себя вышел, даже руки к небу возвел. «Да ты понимаешь, чертов сын, что без акта о причине смерти этой проклятой кобылы я не имею на это права. Она же у меня значится на балансе как живая». Цыган вытащил из нагрудного кармана пиджака какую-то бумагу. «Акт есть». Тимофей Ильич прочитал акт и заметно повеселел. «Все по форме». «Слушай, да ты действительно грамотный цыган». «Да, а шкуру сняли? Вы еще должны нам шкуру вернуть». «Сняли и шкуру вернем», — успокоил его цыган. Ну, тогда председатель и совсем развеселился. «В самом деле, ты цыган с головой. У первый раз такого встречаю. Сейчас, так и быть, напишу бухгалтеру. За эти растреклятые лопаты деньги получишь. И стоило тебе из-за них в райком ходить, человека от государственных дел отрывать. Не, ты, оказывается, хозяйственный цыган. В заместители ко мне не пойдешь? Мне как раз хороший заместитель нужен». Он сразу потускнел после краткого ответа цыгана: «Не пойду». «Почему?» «Боюсь, не сработаемся». «Вот это ты напрасно!» — подписывая распоряжение бухгалтеру, сказал Тимофей Ильич. «Я человек не злопамятный, и ты мне понравился. У нас колхоз хороший, скоро виноград в садах срежем, вина надавим». И, отдавая бумагу цыгану, он засмеялся. «На, крепче держи, ветер выхватить!» Засмеялся и цыган, опять показывая все свои зубы. «У меня не выхватит». Секретарь райкома Иван Дмитриевич Еремин смотрел на них из-за своего большого стола под зеленым сукном и тоже улыбался.